Начальная ставка будет 18 миллионов за штуку, но подозреваю, что ценник может вырасти до 25. Стоящий рядом Эвиан присвистнул. Да они тебя облапошить хотят. Не соглашайся. Поднимите до 35, и я согласен. Думаю, это справедливо, учитывая, что навар с их продажи будет почти в 3 раза больше. Хун задумался, наклонил голову на бок, прищурил глаза и картинно вздохнул. Так и быть, господин Кантер, я даже повышу до 38, чтобы лишний раз подтвердить, что аукционный дом тысячелетнего золота заботится о своих клиентах. И если вы решите продать через нас такие вещи снова, то мы с готовностью их купим. Приму к сведению. В таком случае договорились. А теперь покупки. Покупок вновь нужно было много. Во-первых, пополнить провизию и купить чего-нибудь изысканного для поваров. Ах да, еще нужно нанять самих поваров. А чем тут же сказал Эвиану? Тот чертыхнулся и поспешно удалился, попросив подождать его где-нибудь в центре, а я вернулся к покупкам. Купил несколько тонн мяса, риса, пшеницы, приправ и целую кучу всего. Прошлые свои покупки я делал с учетом лишь странников, а теперь нас стало в 2 раза больше, плюс гости вот-вот пожалуют. Затем закупился алхимией, но уже не для себя и друзей, как делал ранее, а для своих людей. Сотни зелий лечения, несколько тысяч пилюлей восстановления духа, сотню зелий укрепления духа. Затем пошел по более детальному списку, который для меня составил Адис. Я еще пару дней назад, до злополучной пропажи, поручил книжнику вести список необходимых покупок. И вот еще час потрачен на листание каталога, после чего мне доставили все необходимое в кольцах. Всего покупки обошлись мне почти в 3 миллиона спиров, и не было гарантий, что в ближайшие недели мне не придется посетить это место еще раз. Теперь-то мне становилось понятно, что значит владеть собственным кланом и во сколько это обходится. В Гарут вернулись ближе к вечеру, где я сразу стал распределять покупки. Кольца с продуктами отдал в столовую, строительные материалы отправились на склад, алхимия была разделена между Гаррона и Фумия. Тогда же я официально решил их разделить на 2 подчиняющиеся дому фракции. Павильон щита и павильон кинжала. Самому мне такое разделение не нравилось из-за их обособленности друг от друга, что могло в будущем привести к трениям, но пока я не знал, как с этим разобраться. В будущем я собирался разбавить оба павильона, и когда контракты их членов закончатся, чтобы сами павильоны не развалились вместе с их уходом. Павильон щита будет отвечать за защиту Гаруда и охрану порядка на территории, сообщил я Гарроне ее главную задачу. Павильон кинжала – это тайные операции. Кто бы сомневался, скривился Фумия. Можете поменяться, пожал я плечами. Просто мне казалось, что это по вашей части. Все нормально, глава, покачал он головой. Нас все устраивает. Вы правильно сказали, это наша специализация. Нас воспитывали как убийц, ими мы останемся до конца наших дней. Я не собираюсь отправлять вас на убой, честно сказал им. Но мне может понадобиться разведка или устранение, и если вы мне скажете, что какая-то миссия слишком опасна, и вы рискуете потерять много людей, я прислушаюсь. Как вам угодно, глава, он упер кулак в ладонь, но по голосу было очевидно, что он недоволен моим решением, опасается, что я буду использовать их как расходный материал. Что ж, доверие надо заслужить, понимаю. Также я сформирую павильон меча, он будет регулярной армией. То есть, армия оборонительная и армия атакующая будут разделены, уточнила Гаррона. Да, но пока что я не знаю, кого именно стоит поставить командовать им. Пока отберите по десятку людей, которые в потенциале могут стать частью третьего павильона. Будет исполнено, глава. Да, посмотрю по своим ребятам, согласилась Гаррона. Тогда на сегодня свободны. Гаррона и Фумия покинули зал совещаний, а я поднялся наверх башни в свою комнату. И там меня ждал приятный сюрприз. На кровати сидела почти обнаженная Юл. Почти, потому что от полной наготы ее скрывала длинная прозрачная серебристая вуаль. При моем появлении она неторопливо поднялась, продолжая кутаться в ткань, которая совершенно ничего не скрывала, но при этом почему-то добавляла девушке некоторого шарма. Магия, не иначе. Ты не очень-то торопился, ее щеки налились румянцем. Извини, очень много дел. Надеюсь, ты с ними закончил. Она подошла ко мне и набросила свою вуаль на нас, так что она теперь укрывала нас обоих. Потому что до утра ты мой. Есть возражения? Никаких. Глава 10. Это была чудесная ночь. Даже лучше той, на берегу озера, ведь в то время Юл сомневалась. Она не знала, настоящее то чувство или это все дар, и пусть тогда мы отлично провели время, сомнения никуда не делись. Сегодня же Юл была искренней, пылкой и страстной, и гораздо более нежной, чем в прошлый раз. И царапин после этой ночи у меня было на порядок больше. Насытилась демоница лишь с первыми лучами солнца и сейчас мирно спала рядом, насадив подушку на вновь выросшие рога, сама того не заметив. То-то будет ей сюрприз, когда проснется. Я же чувствовал лишь легкую усталость и удовлетворение. Вздремнуть бы пару часов, но дел слишком много, и так ночь потратил на отдых, так что мысли были о том, как бы так выбраться из кровати, чтобы не потревожить Юл. Но ускользнуть не получилось. Стоило мне начать подниматься, как девушка зашевелилась и подняла голову, взглянув на меня заспанными глазами, а потом ойкнула, поняв, что случилось с подушкой. «Дай помогу», — улыбнулся я и снял подушку с ее рога. «Спасибо», — смутилась она. «Сама не понимаю, как это получилось». Увидев дырявую подушку в моих руках, Юл цепко выхватила ее и прижала к груди, слегка надув щечки. «Я ее потом зашью. Не нужно, закажу новую». «Нет, я зашью», — настаивала она. «Да брось», — сказал я, потянулся за подушкой, но Юл резко перекатилась, разрывая дистанцию. Так, это уже начало превращаться в игру. Я бросился следом, девушка тем временем соскочила с кровати. Так я и бегал за ней по комнате, пока не поймал, не отобрал рваную подушку, наполнение которой теперь частично валялось на полу, и не вернул эту негодницу обратно в постель. Она, впрочем, и не возражала. «Ты красиво улыбаешься», — сказала она мне, разорвав поцелуй. «Тебе нужно чаще это делать». «Да вроде я часто улыбаюсь, по крайней мере, в последнее время». «Нет, ты делаешь вид, что улыбаешься, а это другое. Куда чаще ты мрачный и задумчивый, и я никак не могу отделаться от мыслей, что это из-за меня, из-за моего решения, Юл». «Послушай», она приложила ладони к моему лицу и заглянула в глаза. «Я не знала, говорить ли тебе об этом, но что?» И все же она сомневалась, это читалось в ее взгляде. Что-то тревожило Юл, и она боялась мне это сказать. «Ты сочтешь это глупостью, уверена». «Юл», нахмурился я, «в чем дело?» «Нейт, история, говорящая с мертвыми и костяного палача, это всегда трагедия», выдала она. «Что? Финал нашей истории так или иначе будет трагичным», продолжила она, а перед моими глазами вновь всплыли картины из далекого прошлого. Ее смерть и моя ярость, смешанная с бессилием. «Мы не первые говорящие с мертвыми и костяной палач. До нас были и другие, и все истории о них как одна заканчивались плохо. Кто-то погибал, а второй сходил с ума от боли потери». Юл замолчала и оттолкнула меня, заставив сесть, после чего села и сама, прижимая колени к груди. «Говорящий с мертвыми до меня была Риос Станель, по крайней мере, если верить хроникам, что я прочитала. В молодости она была простой крестьянской девушкой на задворках Империи Серебра, и скорее всего, ее жизнь была бы простой. Рожала бы детей, вела хозяйство вместе с мужем, но у нее открылся дар, и в тот миг ее жизнь перевернулась с ног на голову. Те, кто был ей дорог, превратились во врагов, считая ее монстром, но появились и те, кто желал использовать эту силу. Не буду вдаваться в подробности жизни Риос, иначе это затянется, но в конечном итоге она нашла своего костяного палача, что стал ее мужем. Вместе они создали свое королевство, и ее муж отважно его защищал. Вместе они казались несокрушимыми, и однажды у них родилась дочь. Прелестная милая девочка, что так походила на мать, и она оказалась их слабым местом. На четвертый день рождения ее убили подосланные убийцы, а Риос в тот момент была слишком далеко, чтобы вернуть ее к жизни. Юл замолчала, при этом, рассказывая ту историю, она даже не смотрела на меня. Разъяренный отец словно вихрь прошелся по всем своим врагам. Он не щадил никого, так сильна была его ярость, но в конечном итоге и он оказался сражен, уничтожив десятки вражеских городов. Его убили лорды закона, справедливости и знаний, не ставшие терпеть такие бесчинства. В один миг Риос осталась одна, лишившись и дочери, и мужа. И ее ярость и безумие от потери были гораздо разрушительнее. Она прошлась по каждому из городов, что разрушил костяной палач, и использовала боль и кровь, что там были пролиты, для создания армии злых духов. С ее помощью и помощью бездны она устроила то, что мы называем катаклизмом. «Погоди, причиной катаклизма это Риос, говорящая с мертвыми», — Юл кивнула. «Я не знаю, как и что она сделала, Но когда я спросил об этом Рамуила, он сказал, что это глупые сказки, но по глазам видел легкий испуг. Он уверен, что эта история правда, и опасался, как бы я не выкинула что-то подобное. Ты боишься, что мы повторим их историю? Теперь мне были понятны переживания Ю. Нет, мы уже их повторяем. Строим свой дом, окруженный врагами. И если бы это была только одна история, другие сохранились хуже и не настолько знаменательные, как приведшая к катаклизму, но это всегда трагедии. Ю, я взял ее за руки. Мы сами творим свою историю. И то, что ты читала только трагедии, не значит, что все истории наших предшественников такими были. Возможно, одним придали драматизма, а других мы просто не знаем. Может, десятки таких, как мы, прожили свои жизни незаметно для мира, так, чтобы не войти в хронику. Возможно, и все же Юл не очень в это верила. Но в это сложно поверить, когда сколько бы мы ни сопротивлялись, итог будет один. Я пыталась тебя оттолкнуть и после терзалась из-за этого, не находя себе места. Но наш дар он. Юл, посмотри на меня, я заставил ее заглянуть мне в глаза. Таков уж этот мир, и мы ничего не можем с этим поделать. Наши силы, они особенные, и хотим мы этого или нет, так уж получилось. И нас с тобой не оставит в покое. Даже если ты вернешься в Денрис или найдешь себе другое место, то Рамуил не перестанет тебя искать. Лорд Справедливости не отбросит свой план создать сферу вечности. Мы можем убегать, а можем сражаться. Нейт, я обещаю тебе, что буду рядом, что бы ни случилось. Буду сражаться за тебя, за нас обоих, кто бы нам ни противостоял. Этого я и боюсь, Нейт, что ты будешь сражаться и погибнешь, или погибну я, и ты утонешь в ненависти. Она заплакала, и все, что мне оставалось, это прижать ее к себе, пытаясь утешить, гладить по волосам, чувствуя ту же боль, что и она. И я просто не знаю, что делать, как мне быть. Я разрываюсь между чувствами и страхом перед ними. Я ничего не говорил в ответ, просто был рядом. Позволил ей выговориться, выплеснуть накопившиеся чувства. Наконец она успокоилась и отстранилась. Извини, не думала, что вот так возьму и разревусь. Ничего. Помнишь, как-то ночью, во время нашего путешествия, мне тоже было больно, и ты просто была рядом. Обнимала, пока я не успокоился. Ты это помнишь? Удивилась она. Конечно, кивнул ей. Как я мог забыть момент, когда впервые за годы новой жизни позволил себе выплеснуть то, что бурлило внутри? Юл, я не могу тебе указывать или принуждать. Просто знай, ты для меня все. Так было и так будет. И я не вижу смысла в собственном существовании без тебя. Мы можем пытаться убежать от того, кто мы есть, но я не хочу бежать. Мне плевать на тех, кто был до нас. Мне плевать на силы, которые хотят нам навредить. Пусть попробуют. Нет, я сделаю все, чтобы наша история не закончилась трагедией. Обещаю. Разговор с Юл оставил после себя странное двоякое впечатление. С одной стороны, она обещала, что придет ко мне вечером, и по контексту было понятно, что придет с вещами. А с другой, ее слова о трагедии глубоко запали в душу. В прошлый раз мы с ней закончили плохо. Она погибла, а я потерял смысл жизни, и осталась только ярость. Что бы я делал, если бы не встретил вечность после убийства Рамуила? Я бы отправился во внутренние витки. Нашел бы путь наверх, убивая всех, кого встречу. Я бы шел до небесной столицы, сея смерти, копя силы для того, чтобы прикончить лордов. А что было бы дальше? Понятия не имею. Первым делом позавтракал, после чего еще раз проверил, как все движется, а двигалось все очень даже хорошо. Главный дом окончательно был приведен в порядок. Хватало еще пустующих комнат, но все основное было приведено в соответствующий статусу вид. Гостевые дома тоже были готовы принять постояльцев, хоть Гаррона периодически и говорила о том, что мы зря стараемся, что лучше бы предложили им спать в хлеву, ну или стальных иголок в матрасы набросали, желательно ядовитых. Соблазнительно, но нет, покачал я головой. Ты же слышала слова Эвиана и Адиса. Мы должны быть гостеприимны, даже если это наши враги. Сейчас время играет нам на пользу, так что будем тянуть, насколько это возможно. А если они будут стараться нас спровоцировать? О, они будут, усмехнулся я. Не ведемся, по крайней мере, если они не впадут в крайности. Возможно, этот варк вообще решит уладить конфликт с помощью дуэли. А если он выше тебя по возвышению, смотря насколько? Если разница всего в пару шагов, плевать, а если больше, чем в ступень? Я достал из пространственного кармана артефактные браслеты. предложу нас уравнять. Эта штука позволяет частично ограничить возвышение. А если он не согласится, нахмурилась она, буду бить по его чести, называть трусом и все в таком духе. В любом случае, это наш шанс отделаться малой кровью. Внезапно раздался тревожный горн, и нам с Гарроной пришлось спешно закончить с инспекцией гостевых домов и поспешить на улицу, к стенам. Но идти ко въезду в Гарут оказалось без надобности, потому что причину тревоги мы увидели сразу. Над городом кружила огромная птица размером с дом. Ох, это что, зверь-хранитель, какой здоровый. Не совсем, слегка расслабился я, догадываясь, в чем дело. Птица тем временем сделала еще один круг, после чего пошла на посадку во внутренний двор. Солдаты и без моего приказа тут же поспешили к ней, взяв в окружение, но не нападали. «Отставить!» — крикнул я, приближаясь, и воины тотчас отступили, и, судя по лицам, с некоторым облегчением. Не хотелось им пытаться сражаться с подобным зверем. Первым со зверя спустился крупный мужчина в маске, Кинси собственной персоной, а следом за ним спустилась девушка в желто-зеленом ханьфу. Воин крикнул что-то пилоту птицы, и орел, взмахнув крыльями, устремился ввысь, оставляя прибывших. «Ладно, кажется, мой выход». Я вышел вперед, упер кулак в ладони громко, чтобы все присутствующие слышали, поприветствовал гостей. Глава дома Кантер, Ардин Кантер, приветствует друзей из дома Сен. Церемонии, чтоб их. Я не мог при всех этих людях просто подойти и сказать «привет», давно не виделись. По-хорошему, гостей вообще должен был встречать не я, а слуги, но вышло как вышло. Милли Сен рада приветствовать главу дома Кантер, Милли поприветствовала меня также. Можем ли мы рассчитывать на гостеприимство? Разумеется, мы распорядимся, чтобы вам подготовили место для отдыха. Вы, верно, устали с дороги, будем премного благодарны, подтвердила она, и я жестом попросил ее пройти в главный дом, попутно бросив Гарроне, чтобы она приказала своим людям возвращаться по местам. Сам же по пути тихо сказал Милли, могла бы хоть предупредить о своем прибытии. Так я говорила, что намерена навестить твой дом, хмыкнула она, гордо задрав носик. Но ты не говорил, что глава целого дома. Раньше я и сам этого не знал, вздохнул я. Но веришь или нет, я тебе даже рад. Серьезно, удивилась она, думала, ты только и ждал момента, чтобы меня сбагрить. Ждал, не скрывал я. Но мой дом в такой ситуации, что возможно, связи с домом Сен были бы кстати. Решил меня использовать, вот же наглец. Милли хоть и пыталась показать возмущение, на деле же она радовалась. Ладно, потом расскажешь. Правда, я тут не с официальным визитом, а как бы сбежала. Стой, что? Долгая история, потом расскажу, отмахнулась девушка. А сейчас я хочу немного теплого вина, горячую ванну и хорошей музыки. У тебя тут должны быть музыканты, да, а то я прям продрогла на этой птице. Ненавижу на ней путешествовать. Воздушные корабли лучше, хоть и медленнее. Сбежала, значит, я скрестил руки на груди и осуждающе посмотрел. Неофициальный визит, стало быть, вот не надо тут. У тебя проблемы, Милли. Потом, говорю же, все потом, отмахнулась она. Я слишком устала для таких разговоров. Кстати, а что там за процессия к тебе направляется? Процессия? Не сразу понял я, а чем она? Да, несколько сотен человек. Судя по маршруту, они идут прямо сюда, в Гарут. Далеко, тут же остановился я и схватил ее за плечи. Ох, опешила девушка от такой неожиданности, а вот телохранитель приблизился ко мне на расстоянии удара на тот случай, если я попробую что-то ей сделать. Ты чего, Милли, они далеко? Повторил я. Нет, скорее всего, в течение часа будут здесь. Проклятие. Выругался я и отступил. Ме, крикнул я сестре, которая шла неподалеку и слышала часть разговора. Позаботься о гостях, а сам рванул в сторону ворот. Похоже, Варк пожаловал. Глава 11. К такому мы не были готовы, хмыкнула Ме, стоя рядом со мной на одной из дозорных башен на самом высоком из пальцев длани Гаруда. И при виде того, что шло к нам, стало понятно, что мы слегка недооценили уровень визита. Процессия секты несокрушимого алмазного солнца вытянулась в добрый километр, и даже по беглому подсчету там было человек 500, а скорее всего больше. Численный перевес практически в 3 раза, и шли они как полагается, с флагами, паланкинами, в которых находились Варка и его приближенные, всадники открывали и закрывали строй. Действительно, согласился я, изучая идущую к нам армию. Хотя нет, армией это вряд ли можно назвать. Именно воинов из них где-то половина, может, даже чуть меньше, остальные же, это слуги. Это легко можно понять по одеждам. Воины одеты либо в легкие доспехи, либо в ханьфу с цветами секты, а вот у слуг одежда попроще. Тоже в цветах секты, но такая, в которой можно выполнять любую грязную работу. «Нам бы пушку сюда», — внезапно сказал Лей, стоящая по другую сторону от меня, и мы от этого предложения повернули к ней головы. «Что?» «Просто вспоминаю наш штурм места излома. Мы также шли, с помпой, как хозяева, и что в итоге вышло?» Вопрос был риторическим, Лея не ожидала, что я отвечу. Но это и впрямь навело меня на определенные мысли, что в случае войны неплохо было бы такими обзавестись. Правда, я не очень уверен в законности подобного. План интересный, и я бы даже мог сделать одну прямо сейчас, но не думаю, что это хорошая идея. Мы не знаем, насколько порох законен в пятом витке, как бы это ни развязало руки нашим врагам, но на будущее хороший план. Поставить пушки тут и на мизинце, и мы имеем отличные позиции для стрельбы. Вот и я о том. Несколько пушек, и мы положили бы третьих людей быстрее, чем они опомнились бы, кивнула Лей. Но ты прав, это может вызвать проблемы. Процессия уже подошла к границе выжженной части Гаруда и там немного сбавила ход. Затрубили рога, оповещая нас о гостях. Им вторили наши, после чего один из всадников отделился от остальных и поспешил к нам. «Идемте», — сказал я девушкам, взял их за руки и перенес вниз с помощью браслета. Так было быстрее, чем спускаться на подъемнике. Посланником оказался низкорослый и кривоносый Эйрван, с неприятными бегающими глазками. Он при моем появлении растянулся в подобострастной улыбке и поклонился. «Я посланник секты несокрушимого алмазного солнца, мой господин, Варк Алмазный, одарил ваши земли своим приездом. Вместе с ним прибыл достопочтенный Квангалан, избранный самими лордами наместник провинции Весеннего Облака. Наместник тоже прибыл? Плохо. Вот этого я никак не мог ожидать. Что же ты такое задумал?» «Варк, мы счастливы приветствовать таких важных гостей на наших землях», пришлось выдавить из себя улыбку, но она вышла совсем невежливой. «Передайте господину Варгу и его спутникам, что наш город захлестнуло несчастье, как вы сами могли видеть. На нас напали разбойники и сожгли большую часть домов. К сожалению, мы не можем разместить всех гостей внутри крепости, но думаю, вам не составит труда разбить лагерь на въезде в город. Я передам господину», раскланился посланник, после чего ускакал. «Как думаешь, они примут наше предложение?» Спросил я у Эвиана, что был неподалеку. «Все зависит от того, собираются ли они соблюдать нормы приличий. Ваша просьба о лагере более чем разумна. Я бы даже сказал, она истинно правильная, учитывая ситуацию. Требовать пропустить в сердце дома армию больше, чем твоя собственная, это скорее военный ультиматум и эскалация конфликта. Но часть войска они все равно потребуют пропустить как телохранителей. И учитывая, что гостей много, их тоже может быть много, советую готовиться». Впрочем, он замолчал и повернул голову назад. Я тоже посмотрел в ту сторону и увидел Милли, успевшую сменить наряд на более деловой и обновить макияж. «Вам очень повезло с друзьями. Одно лишь упоминание дома Сен может сильно их осадить. Настоятельно советую вам сказать госпоже, чтобы она никому не выдавала целей своего визита. Я и сам их пока не знаю». «Еще лучше», — улыбнулся Эвиан, прищурив глаза. «Если не знаете даже вы, то не знает никто из присутствующих. Пусть так и остается. Неведение порой пугает гораздо сильнее, чем знание. Присутствие девушки из клана Небесной Столицы, самой ученицы Лорда Удачи, заставит их очень сильно нервничать. Кажется, я понимаю», теперь уже улыбался я. «Да, мне не нравилось использовать Милли таким образом, но раз уж она пришла сама, да и она не глупая, сама поймет все, и если не захочет участвовать в этом, то сообщит. Пора мне учиться большой политике». «Учиться вам нужно было еще вчера», совершенно серьезно сказал шпион из Союза. «Но раз уж ситуация оборачивается так, то хотя бы постарайтесь вести себя разумно, ни на что не соглашайтесь и ничего не обещайте, пока не посоветуетесь с советниками». «Разумеется, пока мы говорили, гонец добрался до своих, но, судя по всему, пробыл там совсем недолго. Уже через десяток минут он мчался обратно к крепости. Предшествующая церемония повторилась, и он снова передо мной. «Господин Кантер, мой господин Варк крайне недоволен вашим отказом. Он все еще настаивает на том, что...» «Заткнись», — резко приказал я ему. «Передай ему, он может взять с собой 20 воинов и 20 слуг. Остальные остаются за стенами. Таково мое решение. Я передам ему». Посланник был не в восторге от услышанного, раскланялся и поспешил уйти. Примерно через 20 минут после того, как посланник добрался до людей секты Несокрушимого Алмазного Солнца, от них отделилась процессия. Слуги несли десяток паланкинов, а спереди и сзади них шло по 10 воинов. Вся эта процессия неторопливо двигалась в сторону главных ворот, а тем временем остальные воины секты уже начали подготавливать все для лагеря. Я наблюдал за этим с одной из крепостных стен, раздумывая над тем, что это возможность уничтожить их всех одним ударом. У меня еще оставалась взрывчатка, и я вполне мог подослать кого-нибудь или самостоятельно устроить ловушку. Нет, это крайний случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Пока паланкины ползли к нам, я спустился со стены и раздал команды для встречающих. Воины в цветах дома Контер, что очень скоро превратится в дом Крейн, выстроились для приветствия гостей. Наконец гости прибыли, и солдаты вошли в стены крепости, а следом и слуги, несущие паланкины. Я стоял неподалеку, в парадном ханьфу, специально купленном для сегодняшнего дня. Рядом со мной были Мия и Виан. Гаррона и Фумия стояли по обе стороны во главе приветственного коридора из воинов. Наконец паланкины остановились, и из них стали выходить люди. Варга я узнал сразу, хоть и видел того впервые. Он был словно лев, вышедший на охоту, крупный, с золотистыми волосами, собранными в десятки косичек. Все, как и описывал Адис ранее. Его тело до самой шеи было покрыто татуировками, подозреваю, символогическими. Неужели это конструкт, только вместо артефакта он сам? Это интересно. Никогда не рассматривал подобный способ использования символогии. Покинув паланкин, он повел плечами и огляделся, после чего криво усмехнулся. Бегло оценив наши силы, он перевел свой взгляд точно на меня и прищурился, видимо, пытаясь оценить мою силу. Я же видел, что он силен, не непобедим, не настолько источал он опасность, но схватка с ним определенно будет сложной. Равный – это уже хорошо. По правде говоря, ожидал, что варг будет сильнее, не терпится скрестить с ним клинки. Кажется, на миг я позволил зловещей улыбке и жажде крови выйти наружу, отчего гость резко перестал улыбаться, а его лицо стало каменным. Нет, он не испугался, но точно ощутил некоторое беспокойство. Следом за ним уже начали выбираться остальные. Из его паланкина вышла еще женщина в белоснежном ханьфу, и ее лицо почему-то показалось мне слегка знакомым. Вначале она шла не поднимая глаз, и лишь оказавшись рядом с варгом, отважилась взглянуть на меня. Из других паланкинов тоже стали выбираться люди. И кажется, среди них я мог определить наместника провинции, пожилой мужчина, с напудренным лицом и холодным взглядом. Он смотрел на всех вокруг как на ничтожеств, сложив руки за спиной, а остальные словно втягивали головы в плечи, присмыкаясь перед ним. И он был не слабее, а может даже сильнее варга. Опасность от него исходила не меньшей силы. Ладно, самое время поиграть в гостеприимство, надеясь, что они все-таки вынудят меня пустить им кровь. Дом Контер приветствует дорогих гостей, натянув фальшивую улыбку, громко крикнул я. Воины дома тут же хором ответили: «Хей». Наместник при этом демонстративно скривился так, словно съел что-то кислое. Варг просто улыбнулся, вернув на лицо нахальную улыбку хозяина. Его не страшил ни я, ни превосходящее число людей. Он знал, что его люди более высокого возвышения. «Стало быть, ты и есть новый глава дома Контер?» — спросил он, даже не пытаясь быть вежливым. «Все верно, я Ардин Контер, новый глава дома Контер. А вы, как я понимаю, Варг Алмазный, и вас сопровождает достопочтенный Квангалан, наместник провинции Весеннего Облака». «Верно», — кивнул его спутник и провел тонкими пальцами по своей длинной седой бороде. «Хорошая осведомленность. Я устал, организуй нам все», — и махнув рукой, словно отдавая приказ слуге, он, не спрашивая разрешения, направился прямиком в главный дом. Это было настолько вопиющее нарушение этикета, что это можно было счесть прямым оскорблением. Варг тоже это понял и едва не рассмеялся, но смог сдержаться в последний момент. «Мы проделали долгий путь, глава. Накройте нам стол», — добавил он и отправился следом за наместником. Свита двинулась следом, но не полностью. Несколько сильнейших охранников и десяток слуг отправились с ними, а вот остальные оказались на месте. «Ублюдки», — зашипела стоящая рядом со мной Мия. «Да как они вообще смеют так себя вести? Словно это они тут хозяева». «Спокойнее», — сказал ей. «Держи себя в руках, я хочу прикончить их не меньше, а может даже больше, чем ты, но пока не время. Пусть считают себя королями, мне плевать, в конечном итоге они получат, что заслужили. Поражаюсь твоей хладнокровности, удивилась сестра. Когда надо, я умею ждать. 200 лет я ждал момента, чтобы прикончить Рамуила, и сделал это. Глава, ко мне подошел немолодой офицер, это можно было понять по нашивке. И в отличие от своих хозяев, он проявил ко мне хоть какое-то уважение, вначале использовав воинское приветствие. Моим людям нужна постель и горячая пища, надеюсь, вы не откажете нам в гостеприимстве, разумеется. Я займусь, Мия тут же изъявила желание помочь, и я не стал возражать. Они вместе ушли, направившись в сторону бараков, а я повернулся к главному дому. Что ж, пришло пообщаться с гостями. Глава 12. Пока я разговаривал с Мией, гости уже прошли в приемную и сейчас попивали чай, о чем-то беседуя. О чем именно, я не слышал, они создали купол тишины, чтобы информация не коснулась лишних ушей. Я уже направлялся к ним, как неожиданно передо мной возникла та самая девушка, что прибыла с Варгом. Она сердито посмотрела на меня, ухватила за рукав Хэньфу и потянула за собой. Наверное, в иной ситуации я бы проигнорировал, но помня, что она вроде как моя сестра, решил поговорить, тем более это шанс выведать информацию о планах врага. «Кто ты, во имя лордов?» Такой, сходу начала она, отведя меня в одну из соседних комнат. «Разве так встречают брата?» Улыбнулся я, скрестив руки на груди и слегка наклонив голову на бок. «Мой брат мертв», сердито прошипела девушка. «И тем страннее слышать, что какой-то чужак объявил себя главой моего дома. Эта вспышка гнева не произвела на меня ни малейшего впечатления. Повторю свой вопрос, кто ты такой? А ты не знаешь?» На самом деле я только сейчас стал понимать, что она вообще может не знать, что происходило с ее домом. «Нет, Варг сказал, что мы отправляемся к моему брату, новому главе дома Кантер, и я ожидала увидеть раненого, но живого Мариса или даже Йонаса, младшего брата, но точно не чужака, выдающего себя за наследника дома. Это все какой-то трюк, хитрая уловка наместника, чтобы я не понимаю. Ты знаешь своего дядю?» Решил я прояснить для нее ситуацию. «Да, я видела его, когда была совсем маленькой, но насколько я знаю, у него нет детей. Он вступил в Вечную Божественную Гвардию 20 лет назад, и с тех пор не связан никакими узами с домом». «Все-таки связан», — покачал я головой. «Он усыновил меня и поручил отправиться в Гарут, только к тому времени от вашего дома уже почти ничего не осталось. Кажется, я поняла. Ох, поскольку Мариса больше нет, то главой дома становится старший мужчина главной ветви, а это сейчас ты». У девушки на мгновение подкосились ноги, и я успел ее поддержать. «Спасибо», – растерянно пробормотала она, – «и прости меня за такой порыв эмоций. От твоей семьи мало что осталось, а в родном доме хозяйничают чужаки. Я бы тоже злился». Ее взгляд смягчился. «Что они планируют?» – решил прямо спросить я. В конце концов, она много месяцев провела в стане врага. Она должна знать хоть что-то. «Не знаю, но ничего хорошего для нас. Я нужна Варгу как трофей, как женщина, что родит ему ребенка, но вот остальное, что я знаю точно, он хочет отдать Гарут наместнику, поэтому они прибыли сюда. Скорее всего, они захотят убедить тебя продать город и уйти». «Просто продать?» — слегка удивился я. «Ты чужак, явившийся неизвестно откуда. Тебя с этим местом ничего не связывает. Они слышали, что ты привел людей, так что хотят избежать большого кровопролития. Им проще заплатить и надеяться, что ты уйдешь. Так вот почему они тут», — задумался я. «Для меня это многое объясняло, в том числе и присутствие наместника. Они хотят все оформить официально, подписать бумаги под взором наместника, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, случись расследование, что вряд ли. И что они сделают, если я откажусь? Не знаю, но ничего хорошего. Если хочешь знать мое мнение, соглашайся на их предложение. Нам не победить, так что пусть лучше хоть кто-то останется в живых». Девушка опустила взгляд в пол и помрачнела. «Все ясно, Сильва Кантер уже в душе проиграла, не верит, что у нас есть хоть какой-то шанс в сражении с превосходящим противником. В мои планы не входит отказываться». «Что?» — она вздрогнула и шокированно посмотрела на меня. «Погоди, нет, ты не понимаешь, о чем идет речь. Эти люди опасны, они ни перед чем не остановятся, чтобы заполучить свое. Почти вся моя семья погибла в сражении с ними. Значит, твоя семья была слаба». Мгновение она смотрела на меня с удивлением, следом за ним пришел гнев, и, не сдержавшись, она отвесила мне пощечину, но тем самым лишь повредила себе руку. «Я крепок, а она возвышением ниже меня». С таким же успехом Сильва могла отвесить пощечину каменной статуе. «Не смей так говорить о моей семье. Или что, снова ударишь? Можно сколько угодно говорить о том, что вы сильные и могучи, но когда от вас почти ничего не осталось, это не более чем пустое бахвальство. Нет ничего плохого в осознании своей слабости. Вопрос в том, что ты с этим делаешь. Преодолеваешь себя или сдаешься на волю победителя?» Сильва хотела отвесить мне еще одну пощечину, но сдержалась, в глубине души понимая, что я прав, и что ты намерен сделать то, что делал всю свою жизнь, сражаться. Они хотят войны, они ее получат и глубоко об этом пожалеют, но мне не помешала бы твоя помощь. Хочешь, чтобы я шпионила? Да, вряд ли тебе сообщат что-то важное, но вдруг... Она задумалась, после чего кивнула. Постараюсь. На этом я и закончил разговор со своей сестрой, вернулся в холл, а уже оттуда направился в зал для приема гостей. К тому моменту там были не только Варк и наместник, но и Милли вместе со своим телохранителем. Эвиан также присутствовал, играя роль одного из моих советников. Присутствие Милли очень сильно изменило атмосферу встречи, это чувствовалось. Наместник был вежлив и услужлив, разговаривая с госпожой из дома Сен. «Жаль, что я пока не знаю, как много она рассказала нашим гостям». Милли сама только прибыла и еще не до конца разобралась в ситуации. Кое-что, разумеется, ей рассказали, но вот передал ли ей Эвиан совет, данный мне, пока неизвестно. «А вот и молодой глава, мы как раз ждем вас, наместника как подменили». Он больше не демонстрировал показное презрение, а был похож на доброго дядечку, с которым мы не виделись много лет. «Прошу, прошу, я занял место во главе длинного стола, за которым нужно сидеть на полу», попутно отметив, что по левую руку находились мои союзники, Милли, Эвиан, Фумия, по правую враги, Варк, наместник и кто-то из его слуг. Почти сразу к нам присоединилась и Сильва, моя названная сестра, заняв место рядом с мужем, хоть по лицу было видно, что она от этого не в восторге. «Мы как раз обсуждали гостей из дома Сен в ваших владениях», поведал наместник, сидящий ближе всех справа. «Он уговаривал нас покинуть дом Кантер и отправиться в столицу. Что там нас примут как полагается», заговорила Милли и раскрыла веер, прикрыв нижнюю половину лица. «Я лишь говорю, что дому Кантер и так пришлось тяжело в последнее время, и недавнее нападение горных бандитов». Наместник театрально цокнул языком и покачал головой. «Вдруг они вернутся? Со мной Кинси из сокрушения черных небес», парировала девушка. «Не думаю, что какие-то горные бандиты смогут причинить мне вред». И победно улыбнулась, наместник ответил ей тем же, но его улыбка была натянутой. Он понимал, что с появлением дома Сен в Гаруде все его планы шли по одному месту. Ни у секты несокрушимого алмазного солнца, ни у самого наместника просто не было воинов уровня Кинсия. А если с Милли Сен что-то случится, то дом Сен точно этого просто так не оставит. К тому же, Милли сложила веер и стрельнула в меня своими фиалковыми глазами, если я покину Гарут, то это помешает цели моего визита. И какая же у вас цель? Наместник слегка подался вперед. Для него это была возможность выяснить, что нужно дому Сен и убедить девчонку убраться отсюда как можно скорее. Свадьба. Свадьба? Переспросила половина присутствующих. Все верно, щечки Милли слегка порозовели, но она постаралась скрыть свое смущение. Дом Сен и дом Кантер собираются заключить союз через брак. Я стану женой ордена Кантера. Известие было подобно разорвавшейся бомбе. Наместник ожидал чего угодно, но уж точно не того, что госпожа из одного из сильнейших домов небесной столицы решит выйти замуж за главу мелкого, полумертвого рода. Я сам тоже был удивлен, но постарался не подавать виду. Зато заметил, как ухмыльнулся Эвиан. Неужели все это придумал шпион союза за моей спиной? В любом случае, мне надо будет серьезно поговорить с Милли после того, как закончится собрание. Я очень благодарен ей за помощь, но жениться на ней, особенно когда у меня начали налаживаться отношения с Юл, будет явным перебором. Это чудесные новости, наместник все-таки смог выдавить из себя улыбку, и несмотря на умение играть, далось ему это с трудом. На краткий миг, когда Милли сказала о свадьбе, его лицо аж перекосило. И когда же состоится это чудесное событие? Мы пока не решили, правда, Ардин? Милли выжидающе посмотрела на меня, взглядом прося подыграть. «Да, это сложно, учитывая положение наших домов. Мы бы могли предложить вам выход», а вот Варк не показывал своего негодования. Такое ощущение, что ему было плевать, кто и за кого собрался замуж. «Как вы сами знаете, дом Кантер сейчас в не самом хорошем положении, и раз у вас состоится свадьба, то почему бы дому Кантер не перебраться в небесную столицу?» «Верно», тут же поддержал наместник, мгновенно смекнув, что именно задумал Варк. «Мы понимаем, что ваш клан оказался в крайне бедственном положении. Вы потеряли большую часть фабрик, Гарут обезлюдил из-за нападения горных бандитов и нашего маленького недопонимания. Надеюсь, мы сможем уладить это недопонимание как взрослые люди, и моя секта хотела бы приобрести ваши земли за честную сумму. Мне потребовалось сделать над собой усилие, чтобы не рассмеяться». «Честную? Ага, как же. О, как мило с вашей стороны, предлагать уладить недопонимание». Я сделал особый акцент на этом слове, после того, как вы на протяжении десятка лет откусывали от моего клана по кусочку, словно термиты, грызущие фундамент дома. Им не понравилось такое сравнение, но мне было плевать. Если они думают, что я собираюсь перед ними лебезить, то заблуждаются. И ради уважения к гостям я, так и быть, хочу услышать ваше предложение. Во сколько вы оцениваете земли дома Кантер? Сильва, услышав это, посмотрела на меня как на предателя. В ее глазах так и читалось: «Ты хочешь торговаться после всех тех речей о сражении?» Но она понятия не имеет о моих планах. 50 миллионов старших спиров, наконец объявил наместник. «Думаю, это более чем справедливая цена, учитывая бедственное положение вашего дома. 50, из того, что я знал о местных ценах, это ничто для целого города. 200, это слишком много», поморщился Варк. «Для целого города, Гарут, это крепость, а под этим зданием находится место истока с большим количеством духовной энергии. Напомню, что у вашего дома есть долги», наместник купился. По крайней мере, он явно расслабился, когда пошел торг. Ему Гарут зачем-то очень нужен, и думаю, он не то что 200, но и все 500 готов был бы отдать. Но наглеть я не хотел. Нужно было показать, что я заинтересован в торге и дать им возможность сбить цену. «С долгами я как-нибудь разберусь», — отмахнулся я от этого замечания. «Вы хотите то, что принадлежит мне, так что вот моя цена — 200 миллионов. Это чересчур», — возмутился наместник. «Ваше владение находится в ужасном состоянии, и даже 100 миллионов было бы щедростью с нашей стороны. 200, и бровью не повел я». Варк и наместник раздумывали над предложением, но не спешили соглашаться, хоть и видно, что им было проще дать мне желаемое и закончить все эти клановые разборки. Появление Мили со своим объявлением о свадьбе очень сильно им помешало. «Мы собираемся задержаться тут на пару дней», — наконец подытожил наместник. «Думаю, что мы с вами сможем в итоге найти решение, которое устроит всех». «Разумеется, господин наместник, разумеется», — выдавил я из себя улыбку. Глава 13. «Оставишь нас?» — попросила Мили Кинсия. Тот окинул меня немного недоверчивым взглядом, четко давая понять нам обоим, что он не горит желанием оставлять госпожу из дома Сен в покоях мужчины одну. «Я буду неподалеку», — кивнул он и, развернувшись, пошел прочь. Мили облегченно выдохнула, закрыла дверь и повернулась ко мне. «Вижу, что ты недоволен», — мягко сказано, скрестив руки на груди, сказал ей. «Вот уж не думал, что окажусь в ситуации без меня, меня женили. Извини, я думала, что Эвиан тебе сообщил». Она досадливо цокнула языком и провела рукой по волосам. «Значит, это все он придумал», — я с облегчением выдохнул. «Похоже, что шпион Союза решил провернуть хитрый трюк, введя в заблуждение моих врагов. Изобретательно, но тогда стоило хотя бы мне об этом сказать, а то сам еще пару часов назад говорил, что не стоит Миле озвучивать причины приезда». «Ну, не совсем», — покраснела девушка и слегка смущенно стукнула пару раз указательными пальцами друг об друга. «Это твоя идея?» – изумился я. «Я, конечно, помнил, что Милли влюбилась в меня, но думал, что окончание нашего путешествия немного выбьет из ее головы эту романтическую чушь, и она вернется домой. Слушай, я…» – Милли вновь замялась, пытаясь правильно подобрать слова. «Я долго думал о том, что случилось между нами. Ты спас меня, причем дважды. А ты меня спасла от злого духа», — напомнил я. «Можно считать, что мы квиты». «Нет, не квиты», — вспыхнула она. «Ты сильно пострадала из-за меня. Я держала тебя в плену, а ты в итоге не только меня спас, но и помог связаться с семьей. Это долг крови, а не какая-то мелочь. И когда Эвиан рассказал о том, в каком положении твой дом, я долгое время пыталась придумать, как тебе помочь, и в итоге пришла к выводу, что свадьба решит все проблемы, как твои, так и мои. То есть все разговоры о свадьбе не ложь для того, чтобы потянуть время. Они могут такими быть, если ты откажешься. Но это правда хороший выход. Я думала над другими вариантами, но все они подразумевают мое возвращение. Отец не пошевелит и мизинцем, чтобы помочь мне, пока я не вернусь. Скорее уж наоборот, сделает все наперекор. Я бы могла обратиться к учительнице. Лорд удачи легко могла бы поставить на место и эту секту, и наместника. Но опять же, для этого тебе нужно вернуться, понял я. Именно. Это плохая идея, покачал я головой. Милли сердито хмыкнула, топнула ножкой и прямо спросила. Тебе что, так противна мысль, что я могу стать твоей женой? Милли, ты мне не противна, хоть и раздражаешь порой, но этого вслух я не скажу. По крайней мере, сейчас. Но у меня уже есть любимая. Я ожидал, что это ударит ее в самое сердце, обидит, но она сказала то, чего я никак не ожидал от нее услышать. И, Ардин, нет, Нейт, я буду с тобой честна. Мне нужна эта свадьба гораздо больше, чем тебе. А чем ты? Помнишь, я рассказывала тебе о том, что отец хочет меня женить? Конечно. Так вот, похоже, больше убегать у меня не получится, печально улыбнулась она. Отец в курсе моей выходки с Рюджайтаном и решил, что хватит мне своевольничать. Я поставила под удар весь клан, и ситуация весьма напряженная. Как только я вернусь в небесную столицу, то выйду замуж за Романа Фенарда, об этом уже официально объявлено. А он не позволит мне продолжать быть ученицей лорда и уж тем более участвовать в поиске других фрагментов души дракона горного источника. Они с отцом об этом договорились. Значит, вот почему ты сбежала сюда. Если я выйду замуж за тебя раньше, то смогу спастись, и тем самым подставить меня. Милли, я и так в тяжелом положении, и мне не очень хочется ввязываться во все эти авантюры с браками. Я понимаю, о чем прошу, но у меня просто нет иного выхода. Я товар, который вот-вот готовится продать, и все, что в моих руках, выбрать, кому именно. Если ты согласишься взять меня в жены, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе. Отец будет в ярости, даже, не исключено, попробует тебя убить, но в итоге смирится, и в твоих руках будет союз с одним из самых сильных кланов небесной столицы, а я получу свободу. Я не прошу тебя любить меня, это политический брак, так что ты волен проводить ночи с кем захочешь. После свадьбы, когда ситуация немного устаканится и отец успокоится, я вернусь в небесную столицу и продолжу свое обучение у лорда удачи, ты же останешься здесь и будешь жить, как хочешь сам. Брак без обязательств, хмыкнул я. Почему без? Мне так или иначе придется выносить тебе ребенка, а если родится мальчик, будет еще лучше. Это окончательно соединит наши семьи, и можно будет официально считать, что ты часть Цен, боковая ветвь. После этого опасаться моего клана нам не придется. Давай пока не станем заглядывать в такое отдаленное будущее, поморщился я. Вопрос детей я рассматривать сейчас готов не был. Я даже на сам брак не дал согласия. Да-да, извини, это просто я уже к такому привыкла, меня с детства готовили к политическому браку, так что я в глубине души уже смирилась и приняла это. Я задумался и не сразу ответил ей. Это сложное решение, и я не могу ответить тебе прямо сейчас. Я должен все обсудить с Юл. Ах, так вот о ком ты говорил. Могла бы догадаться. Ты так на нее смотришь. Как смотрю? Ну, знаешь, обычно ты кажешься суровым, почти не улыбаешься, а когда смотришь на нее, становишься мягче, что ли. Хотела бы я, чтобы ты смотрел на меня так же. Она явно хотела, чтобы я проявил к ней какую-то нежность, заботу, но мне не хотелось давать ей ложных надежд. Извини, Милли. Нет, я понимаю, печально улыбнулась она. Я же сама тебе сказала, в нашем союзе любовь не обязательна. Это политический брак, и я отдаю себе отчет в том, что предлагаю. Хоть в глубине души и надеешься, что я тебя полюблю. Эх, ничего не обещаю, подытожил я. Понимаю, кивнула она, чуть расстроившись, но стараясь это не показывать. Ожидала, что я буду очень рад подобной возможности породниться с семьей Сен, но я воспринимал это как дополнительные проблемы. Пусть и в потенциале этот брак мог мне очень многое дать. Тогда временно отложим это. Поговори с Юл, и даже если ничего не выйдет, я как минимум смогу выиграть тебе время. Спасибо. На этом мы временно отложили разговор с Милли. Она отправилась к наместнику и главе секты Несокрушимого Алмазного Солнца, а я направился на поиски Юлей. Нужно было сразу решить этот вопрос, чтобы затем обсудить дальнейшие действия с Авианом. Даже без брака у меня был план, который пусть и не решил бы многих проблем, но сильно ударил по гордыне врагов. Но Юль я найти не успел, потому что меня перехватила новоявленная сводная сестра. «Предатель, как ты можешь просто так торговать имуществом моей семьи?» Сходу зарычала она и едва не зарядила пощечину. Медленно, я играючи увернулся. «Я глава дома Контера и не вижу ни единой причины объясняться перед тобой», — серьезно сказал ей. «Я действительно мог бы развеять двусмысленность своих действий, раскрыть свои планы, но не делал этого по одной простой причине. Я не доверял Сильви Контер. Может, она переметнулась на сторону врага и прямо сейчас пытается выяснить, что я задумал. Просто доверься мне, Сильва. Как можно доверять человеку, который торгуется собственным домом?» Продолжала рычать она, но высказав еще несколько проклятий и оскорблений в мой адрес, она ушла с гордо поднятой головой. Сразу видно, что она такая же избалованная принцесса, как и Милли, изображает оскорбленную невинность, не понимая, что она просто разменная фигура в большой игре. Я уверен, что ее привезли сюда не просто так, это все часть какого-то их плана, но Сильве не хватает ума, чтобы это понять и помочь мне. Либо она действительно на стороне врага, потому что на данный момент не сообщила ни крупицы полезной информации. Ю нашлась у пруда за западной стороне крепости, неподалеку от мизинца Длани. Она стояла на камушке у самого края воды, кидая крошки птицам и рыбам. При моем появлении она обернулась и одарила меня ласковой улыбкой. «Ю, надо поговорить», — вздохнул я, чувствуя, что разговор будет тяжелым. Я коротко пересказал нашу беседу с Милли и ее предложение. «Значит, она предложила тебе политический брак. Она обретает свободу от своих, а мы взамен — покровительство дома Сен», — подытожила Юл. Мы сидели с ней на камнях у пруда. Девушка сняла босоножки, опустила ноги в воду и болтала ими, распугивая цветастых декоративных рыб. «Покровительство, сильно сказано, но это действительно облегчит нам некоторые вопросы. И ты думаешь согласиться?» «Не знаю», — честно сказал ей. «Ведь я люблю тебя и точно не хочу делать тебе больно». Юл тепло улыбнулась, протянула руку и погладила меня по щеке. «Глупости. Мы с тобой связаны, и ничто не может разрушить эту связь». Затем сама подалась вперед и поцеловала меня, а когда отстранилась, ее глаза едва заметно полыхали алым, резонируя с моей силой. «Ты мой костяной палач. Так было, есть и будет, и никакая Милли Сен этого не изменит. Она может сделать тебя своим мужем, но твое сердце навсегда будет моим». И в эти слова она вложила немного горечи и вместе с этим твердости. Она не сомневалась, для Юл это был нерушимый факт, такой же, как то, что день сменяется ночью. Ее ладонь легла мне на грудь, туда, где находилось сердце, и я внезапно понял, что оно бьется в такт ее. Двое как одно. В этот раз я сам нашел ее губы, притянул к себе, и мы мягко легли на траву, не размыкая уст. Весь остальной мир остался где-то далеко, и мне было совершенно плевать, видит ли нас кто. Оставшуюся половину дня я провел в медитации, доверив переговоры Милли и Виану. Они оба настаивали на этом, потому что у меня было слишком мало опыта и слишком много злости. Я и сам не был уверен, что смогу сохранять спокойствие в их присутствии. Они были правы, взяв на себя всю эту театральщину и церемониальность, потому что я не просто ждал провокации от Варга, я ее желал. Желал схлестнуться с ним в битве не на жизнь, а на смерть, и совершенно ничего не мог с этим поделать. Такова уж была моя суть. Я воин и привык, что за меня должна говорить сталь, а не рот. Близость Юл сделала меня мягче, но я знал, что это обманчиво. Мне нужен был лишь повод сорваться. А вечером случилось то, чего я не ожидал. Я сидел на балконе своих покоев, как почувствовал движение позади, и тело среагировало само, призывая Рихар и блокируя вражеский выпад. Все это было так быстро и бесшумно, но вместе с этим с такой невероятной силой, что меня вышвырнуло на улицу, а руки одеревенели от удара. Сгруппировался в воздухе, использовал воздушную опору, чтобы замедлить падение, и одновременно ударил малым разрезом смерти, но атака утонула в сгустке мрака. Неплохо. Я бы даже сказал, поразительно. Наконец я оказался внизу, на траве, и был готов к продолжению схватки, но в этом не было нужды. Против меня выступил не какой-нибудь нанятый убийца и даже не самолично Варк, а человек, которого я был горд называть своим учителем. «Неплохо», — одобрил Мирион, сбрасывая что-то вроде теневого покрова. «Очень сильная техника, которая полностью гасила его присутствие. Мало кто мог бы почувствовать мое присутствие. У меня большой опыт», — улыбнулся ему, но слишком не расслаблялся. «Тот удар, что он нанес, мог быть для меня смертельным, и пусть Кинси сдерживался, уж слишком большая у нас была разница в возвышении, но бил с намерением убить. Он словно ограничил себя моим уровнем силы или чуть выше». Мирион едва заметно повел рукой, и вокруг нас сформировался купол из чистейшей тьмы, скрывающий нас от глаз любопытных. Он рванул с места, быстро, но так, что я мог отреагировать, и мы скрестили мечи. Но кажется, никто не слышал нашей схватки из-за купола. Он был сильнее, быстрее, но вот в плане опыта все было не так ужасно. Мы были практически на равных, что в итоге вело меня пусть не к немедленному, но проигрышу. И тем не менее я улыбался. Я получал несказанное удовольствие от этой схватки, схватки, о которой я так долго мечтал. В прошлой жизни у меня не было возможности полноценно скрестить клинки с учителем. Я тогда уже был воином, лишь немногим слабее меня сейчас, без техники и стиля, а учитель уже лишился сосредоточия. Простой старик, который, несмотря на это, ухитрялся порой делать невероятные вещи. «Я увидел достаточно», — сказал он в конце концов и отступил, развеивая сумрак. Я при этом ощутил досаду. Пусть мое тело и устало, дыхание сбито, а на лбу выступила испарина, я не хотел заканчивать эту схватку. Напротив, костяной палач внутри меня желал биться, используя все, что мог, все техники, все возможности, не ограничиваясь лишь стилем и простыми техниками вроде покрова. Но Натаниэль Крейн, мальчик, что оказался в 12-м витке и жил без надежды, упер кулак в ладони и склонился в поклоне, как и полагается младшему перед старшим. Тот, если и оценил это, то не показал. «Раз ты собрался стать избранником госпожи, то должен быть достойным ее и ее семьи», — сказал он, скрестив руки на груди. «Так вот в чем дело. Он решил проверить меня. А еще получается, что если бы я не почувствовал его, не смог бы отразить ту атаку, то погиб бы. Если бы он бил в полную силу, то, разумеется, у меня не было бы ни шанса против него, поэтому он и ограничил силу. Если бы я погиб в схватке с равным, то это действительно был бы позор мне, и я недостоин родниться с одним из великих домов небесной столицы. В таком случае, могу ли я просить вас сделать меня достойным?» Все так же стоя в поклоне, спросил я. Он молчал, мрачно наблюдая за мной. Внутри дома уже началось какое-то движение. Кто-то заметил, что на территории крепости происходит схватка. Я простоял, наверное, минуту, прежде чем он ответил. За это время на входе появилась Милли, запахивая халатик руками и увидев нас двоих, поспешила к нам, гневно сдвинув брови. «Завтра на закате посмотрю, что можно с тобой сделать», — наконец ответил он, заметив, что девушка уже была рядом. «Что тут происходит?» — сердито воскликнула она, подскочила ко мне и увидела немногочисленные раны, проступающие сквозь надрезы на ханьфу. «Ох, Ардин, ты ранен. Кинси, ты что тут устроил?» И прежде, чем она наговорила еще что-то, воин развернулся и пошел прочь. «Стой, ты куда приказываю остановиться?» — кричала она, при этом прижимаясь ко мне. «Не надо», — мягко сказал я, едва сдерживая улыбку. Кажется, это заметила и она, но восприняла немного неправильно. Ей показалось, что меня тронула ее забота, но на самом деле я просто был рад воссоединиться с учителем. Может, не как в старые добрые времена, но я все равно был счастлив. Глава 14. После схватки с Мирионом я вернулся в свои покои и скрылся в личном убежище. Я помнил, что мне стоило сдерживаться и не уходить на уединенные тренировки слишком надолго, но ничего не мог с собой поделать. Схватка с Кинсием была слишком скоротечной, и мне хотелось ощутить ее снова. Оказавшись внутри, я разделил свое сознание и вселил его в двойника Мириона, чтобы он пытался повторить его стиль. Эффект у этого был слишком посредственный, и уже спустя десяток часов тренировок я бросил это дело. Не то, все не то. Я вроде бы повторял то, как сражался Мирион, а все равно ощущал, что чего-то в копировании стиля не хватает. Понимание пришло с легким запозданием, музыки, вот чего не хватает. Еще во время изучения стиля танцующего дракона я понял, что ритм в том стиле крайне важен, я никак не мог в него попасть, и это напоминало музыку, где звучали неправильные ноты. Тут все было аналогичным. Половина моего сознания повторяла увиденное, но не чувствовала чужой ритм, отчего и стиль выходил лишь жалким подобием. Сокрушенно вздохнув, даже не попытавшись сдержать собственного разочарования, занялся отработкой собственного стиля. Я понемногу продолжал пытаться совместить два совершенно непохожих стиля, танцующего дракона и костяного палача. Гибкости мне не хватало, гибкости. Ладно, музыкальный ритм, это я кое-как пытался исправить, но вот совершенно внезапно для себя заметил, что тело с возрастом стало не таким подвижным, а я как-то пропустил этот момент. Мои тренировки по большей части касались силы, выносливости и порой скорости. Но стоило выйти за их рамки, начать изучать что-то новое, как возникли проблемы. Плохо, очень плохо. Так что я немного изменил подход к тренировкам и добавил к ним новые упражнения на мышцы, которые обычно я не использовал. Стал уделять особое внимание растяжке. Подумывал начать изучение новых громовых техник, среди которых была еще пара интересных, но в итоге отказался от этих планов. Я рассекающий громовой удар без срыва выполнить не могу, да и двуединые техники требовали еще большей практики и тренировок, так что лучше сосредоточиться на том, чем я владею не так хорошо, чем гнаться за чем-то новым. В общей сложности я провел в личном убежище где-то двое суток. Не так много, учитывая, сколько времени я вообще там проводил. Вернулся, предварительно выспавшись, и до самого утра медитировал. Как только первые лучи солнца коснулись длани, спустился вниз и сделал обход крепости, проверяя, все ли в порядке. Фумия сообщил, что все тихо, а его шпионы, что тайно проникли ночью в стан врагов, не принесли никакой ценной информации, никакого обсуждения потенциальной атаки или других вещей, о которых стоило бы волноваться. Поблагодарив его, я вернулся в главный дом, где как раз подготавливался завтрак для гостей. Первым вниз спустился наместник, выказав недовольство тем, что слышал ночью какой-то шум. Мастер Кинси из «Сокрушения черных небес» давал мне несколько уроков, не стал скрывать я. Кто-нибудь из его слуг точно видел, что мы дрались среди ночи. Значит, простой спарринг, все верно, подтвердил я. Он посчитал, что мне стоит быть сильнее, если я намереваюсь взять Милисен в супруги. Вот как, глава Кантер, в вашем имении есть храм, мне нужно совершить утреннюю молитву лордам и духу. Есть, я могу вас проводить, подтвердил я и жестом пригласил его следовать за мной. Неподалеку от главного дома действительно был небольшой храм, посвященный духу спирали, где можно было вознести молитвы вечности. Глава, начал наместник, когда мы шли к храму, мы можем говорить откровенно, разумеется. По вашему виду не похоже, чтобы вы хотели принимать наше предложение. Действительно, он кивнул, скажу так, оно мне не очень нравится. Я недавно стал главой и ищу в этом месте новый дом. Тут вы найдете лишь смерть и отчаяние, но никак не дом. Эти земли издавна считались проклятыми. Проклятыми, изобразил я удивление, а сам едва не рассмеялся. Он что, собирается рассказывать мне страшилку? Длань не что иное, как рука погибшего вечного стража. Его кровь и ненависть к людскому роду отравила эти земли, и нет никому тут покоя. Еще три поколения назад этими землями владел клан Занган, что ныне стерт домом Кантер, а до Зангана была секта далекого предела, а до нее другие. Понимаете, эта земля не принимает никого. Дом Кантер был практически уничтожен ей, и тот, кто займет эти места, также будет погребен. Вы поэтому хотите приобрести это место? Да, я хочу воздвигнуть тут храм, и только храм. Храм, что будет возносить молитвы духу спирали и лордам в надежде, что когда-нибудь скверна исчезнет из этих земель.